Глава 15. Ядерное оружие обладает колоссальной мощностью. Это вам не воробьям фиги крутить, просвещал нас Буслай. Мощность взрыва ядерных боеприпасов принято измерять в единицах тротилового эквивалента. Тротиловый эквивалент – это масса тринитротолуола, которая обеспечила бы взрыв по мощности, эквивалентный взрыву данного ядерного боеприпаса. Обычно он измеряется в килотоннах КТ или в мегатоннах МГТ. Они же разные бывают. Я мало что во всем этом смыслю, но по фильмам помню, что бывают огромные такие бомбы на самолетах, которыми Хиросиму и Нагасаки америкосы жахнули, и маленькие в крылатых ракетах, подвешенные к вертолетам. У подводников тоже есть, и еще колоссы в шахтах, которые спрятаны. «Ну, в шахтах не обязательно колоссы», — усмехнулся Чинук. «Заряды бывают настолько разные, док, что и в патроне двенашки умещаются. А вообще, они квалифицируются в зависимости от мощности и делятся на калибры. Сверхмалый – менее 1 килотонны, малый – от 1 до 10 килотонн, средний – от 10 до 100 килотонн, крупный – от 100 килотонн до 1 мегатонны, сверхкрупный – свыше 1 мегатонны. Термоядерными зарядами комплектуются боеприпасы сверхкрупного, крупного и среднего калибров, ядерными – сверхмалого, малого и среднего калибров, нейтронными – сверхмалого и малого калибров. «Ого, откель познания такие?» – спросил Буслай, посмотрев с уважением на нашего бойца. «Да так, хобби!» – криво усмехнулся Чинук, явно вспомнив что-то свое, о чем ему не хотелось говорить. «И с чем мы имеем дело?» Крылатая малышка длиной в 3,5 метра и общим весом 270 килограмм. Зона поражения до 22 километров, квадратных, естественно. И заметьте, что зона поражающего действия радиации для боеприпасов с небольшим тротиловым эквивалентом превосходит зону поражения ударной волны и светового излучения. Короче говоря, привет, атомиты. Зато рад спаранов сколько будет, снова вставил свои 3 копейки Фома. Долбодятел ты, рыкнул прапор, недобро так посмотрев на болтуна. Я могу продолжать? Спросил Буслай и, не дожидаясь одобрения, продолжил. Находится эта прелесть в специальном бункере, давно построенном не нами, но нами переделанном. Система управления и запуска расположена где-то в самом городе, но где именно, я не знаю. Установка раньше пустая была, но рабочая, и Рубин буквально грезил зарядить ее. Не знаю, что он отдал за эту ракету с боеголовкой, но думаю, что и душу бы заложил, будь она у него. Скрипнул он зубами. «А кто знает?» – спросил Леший. «Понятия не имею. Не та эта информация, о которой известно тому, кто не имеет непосредственного к ней отношения. Комната с пультом пуска может находиться где угодно, в любом месте города». «Правительство ваше?» «А зачем оно им? Лишняя информация вредна для здоровья». «Согласен», – кивнул Фома, поглядывая на главу. «Я не согласен. Тут знаю, а тут не знаю», – переначал я фразу из фильма «Джентльмены удачи». «Откуда тогда про саму ракету тебе известно?» «Я ее привез в город», – глухо ответил разведчик. «Сопровождал колонну и отвечал за сохранность именно этого груза. Где находится бункер, мне, естественно, известно. Но на этом все». «Если саму ракету повредить, то она ведь никуда не полетит? Ну или полетит, но не туда, куда надо», – предложил я как один из вариантов. Да, конечно, или сдетонировав, похоронит всех жителей Эмбера. Не подумал как-то об этом, блин. Не сдетонирует, вмешался Чинук. Там система резервирования такая, что... У этих рукожопых, перебил его Леший, и горшок с навозом может треснуть так, что и мир надвое расколется. Кир положил автомат на колени и погрузился в размышления. Мы ехали к бункеру в одном из бронетранспортеров. «Есть у меня идея!» Вдруг встрепенулся Буслай. «Нам нужно на АТС, на телефонную станцию», пояснил разведчик, наткнувшись на вопросительные взгляды спутников. «Сотовой связи под землей нет, сигнал ловится плохо, только стационарная проводная функционирует. Следовательно, приказ о пуске будет отдан по телефону, по отдельной защищенной линии, идущей из Белого дома». «Откуда?» – не поверил своим ушам Фома. Буслай усмехнулся. «Это местные так дом правительства обозвали». Фома рассмеялся, прокомментировав. «Правильно, хрена мелочиться!» «Все, тормози тут!» – крикнул Буслай Ладоге, одному из своих бойцов. «Все, мужики, дальше пехом и очень тихо, посты будем обходить». После принятия решения, пара часов прогулки в лесных дебрях, и мы на окраине засеки. Прапор накинул отвод глаз, и наш десяток рванул через открытое пространство. Выдавала пробег только примятая трава, но пронесло, нас не заметили. Проникнув за бетонную стену на наземную часть города, группа разделилась. Трое отправились на АТС, семеро к шахте. Задача у всех одна – предотвратить возможный запуск ракеты с боеголовкой. Проползав по узким шахтам, выбрались через потолочный люк, скрутив решетку вентиляции, и оказались в общественной раздевалке с рабочими спецовками. Все в пыли и паутине. «Уголь, что ли, они тут копают?» – подумал я, разглядывая замурзанные вещи, висящие рядком на стене. «Это технических рабочих», – тихонько сказал Буслай, заметив мой интерес. «Тут постоянно что-то ломается. Вечный ремонт, восстановление, замена деталей». Каменные ступени за дверью вели вниз. Лестничная шахта была прорублена в твердом сыром камне. Никаких перил. Вдоль свода проложен кабель, с которого через определенные промежутки свисали тускло светящие лампочки. Мы начали осторожно спускаться. По моим представлениям, я думал, что будем идти прямо, ну или вверх, но никак не вниз. Куда еще ниже? Глубина необъяснимо пугала. Из этой бездны все явственнее доносился рокот, такой низкий, что человек, казалось, воспринимал его скорее стенками желудка, чем ушами. «Что это?» – спросил я, пытаясь не показывать растущего напряжения. «Генератор», – ответил Буслай, – «сердце нашего города». Дальше двигались молча. Лестница привела к двери с табличкой «Главный туннель». Проникли. Проход широкий, не меньше 6 метров от стены до стены, оббитый листами вроде как из нержавейки. Пол такой же. Лампы горели так же тускло, но количество их значительно увеличилось. Идти пришлось долго. Время от времени встречались люди в рабочей форме, в основном женщины. Многие в ярких жилетках со светоотражателями, желтых, оранжевых, красных. Некоторые в строительных касках с налобными фонариками. Они обменивались с Буслаем короткими кивками и бросали любопытные взгляды на нас с Киром, особенно на изукрашенную оранжевым узором рожу получеловека. От такого наглого проникновения я сильно нервничал и потел, как конь на бегах на ипподроме. Обтер мокрое лицо. Буслай усмехнулся. «Не дрейфь, меня тут все знают, и если вы со мной и идете спокойно, то ни у кого никаких подозрений это не вызовет. Тем более сейчас только гражданские в этой зоне остались. Все, кто может хоть как-то воевать, воюют или охраняют что-то. В таком случае, зачем мы 1,5 часа по трубам ползали? Могли бы в двери зайти, а не через вентиляцию. Буслай посмотрел на меня, как на блаженного. «Нейрохирург!» Хлопнув меня по плечу, Кир сочувственно улыбнулся. «Когда ты уже мыслить научишься по-человечески?» Я почувствовал себя полным придурком не в своей тарелке. Стало стыдно. Свернув в одну из многочисленных дверей с надписью «У-6-4», мы вышли на решетчатый длинный балкон, кривой змеей, тянущийся вдоль скалистой стены, а внизу... Реально вдруг сперло дыхание. Я думал, бункер он и в Африке бункер, но на деле это оказалось необъятных размеров пещерой с жилыми постройками внизу и дырами в стенах, соединенными подобными переходами, как этот балконный. Город размерами не меньше, а скорее раза в два больше нашего, простирался внизу в стороны, насколько хватало глаз. Невольно взглянул вверх. Потолка не видно, просто мгла, страшная такая, жуткая. Со стен на город светило множество мощных прожекторов, прикрепленных на разных уровнях. Фонари на крышах домов и прожектора на площадях заливали желтоватым светом городское пространство. Иногда огни фонарей вдруг начинали синхронно мигать, а потом гасли. Город волнами погружался во тьму. Как по мне, так это самые ужасные моменты. «Что у вас со светом?» – спросил Кир. «Говорю же, у нас постоянно что-то ломается», – с досадой отмахнулся Буслай. «Идемте, только вниз не смотрите, а то с непривычки голова закружится». Удружил советом подземный житель. Он явно издевался над нами. «Вот зачем он это сказал?» – подумал я, уставившись себе под ноги. А там решетка с крупными ячейками и высота падения 1,5 км. Не знаю, может и меньше, но у страха глаза велики. В моем случае очень велики, потому что я боюсь высоты с детства. Сильно боюсь. Ухватился за ограждение даже. «Не быть мне птицей!» – буркнул я себе под нос, сглотнул в попытке смочить пересохшее горло и поближе прижался к стене. Судорожно дыша, уставился в спину Кира, спокойно идущего впереди меня. Я шагаю», – крутил я в голове по методике йога одно и то же, чтобы отвлечься от высоты и совладать со страхом в душе. Пару минут по этой тропе смерти, и мы оказались в не менее ужасном лифте. С дверью корзина на тросах, шатаясь по сторонам, спускалась вниз с противным скрежетом. Держаться было не за что, и я стоял в середине, широко расставив ноги, и молился. Кому? Сам не знаю. Раньше был атеистом, кажется. «То к краю не подходи, баланс нарушишь, кувыркнемся к дьяволу», — снова добавил маслица в огонь страхов подземник с издевательской ухмылкой. «Видит, наверное, гад, что у меня сейчас сердце остановится». Наконец мы остановились, и я шагнул на твердую почву. Уф, все же не выдержав, приложился к живчику. «Нам воевать, а у меня руки колотятся. Не дело к чертям собачьим». До АТС города дошли спокойно по грунту. Кир и я ждали за углом здания, Бусел постучал в двери. «Кто там?» – раздался женский голос. «Ангелиночка, солнце мое ясное, у тебя что, снова внешние камеры не работают?» «Работают. Ой, Буслай, заходи!» Щелкнул замок. «Снова книжки на рабочем месте читаешь? Ох, узнает начальство! Улыбнувшись, погрозил ей пальцем и вошел, махнув и нам идти за ним. «Где, кстати, это начальство? У себя?» «Нет, выходной же сегодня. А ты что, дома еще?» Девушка испуганно вытаращилась на Кира. «Посторонним сюда нельзя», – пискнула она и вопросительно посмотрела на Буслая. «Это не посторонние, это мои сотрудники. Так, солнце, ты мне вот чего скажи. У нас же идет линия на стационарный телефон в Белом доме, так ведь?» «Конечно», – кивнула она машинально. «А откуда куда еще провод идет?» «Это секретная информация. Извини, Буслай». «Ангелиночка, скажи, милая, кто я?» «Муж моей начальницы». Буслай вздохнул, закатив глаза. «Как начальник разведки, я, Буслай, приказываю тебе сейчас же выдать мне требуемую документацию». «Ой, простите, сейчас, сейчас». Через минуту мы рассматривали план кабельной раскладки на дисплее. И где она может быть? А черт его знает, эти точки отметаем, личное жилье. Вот тут, тут и тут КПП, а это больница. Все, не понимаю ни хрена. Свет снова моргнул. Кир на миг задумался и ткнул пальцем в точку больница. «Точно! Генератор!» – обрадовался Буслай и только свернул окно, как раздался нарастающий вой внутренней городской сирены. «Гадство! Не успели малость!» «Руби связь!» – подлетел Кир к девушке, ухватил ее за грудки, рывком пихнул к компьютеру. «Как? Какую?» – лепетала Ангелиночка. «Стационар, дура!» «Это там!» Указала она на железную дверь в стене. Кир, схватив жестко девушку за плечи, на ускорении переместился в указанном направлении с ношей. «Вырубай!» – рявкнул он ей прямо в ухо. «Что именно? Не поняла? Белый дом, вырубай! Живее!» Девушка торопливо опустила один из многочисленных рубильников вниз. «Все? Да?» Кир отпихнул ее в сторону и принялся опускать все остальные рукоятки подряд. Я, прижавшись к стене, осторожно выглянул в окно. На улице ни души. Сирена повыла минуты две и отключилась. Создалось впечатление нереальности и какой-то киношной бутафории. «Прости, милая, но так надо», приговаривал Буслай, связывая строительными хомутами руки и ноги перепуганной до смерти девушки. «Полежи тут немного, только не шуми!» И, сняв с шеи платок, заткнул ей рот. «Все, ходу, ходу!» Девушка замычала, вращая зрачками, но на это уже никто внимания не обратил. Мы выбежали из помещения и короткими перебежками отправились к больнице. По-тихому не получилось. Бой начался, разгораясь. Подошедшие к Кемберу войска Парадиза без разговора и каких-либо выяснений встретили свинцовым ливнем. Батальон Парадиза открыл по наземным постройкам, садам и огородам ответный шквальный огонь изо всех стволов. Довольно высокий бетонный забор не спас. Не в этот раз. Обширная территория старого завода давно превратилась в подобие райских кущ с фруктовыми садами, теплицами и грядками. Когда-то тут обосновались первые жители, обустроили жилище, образовался жилой стаб. Но однажды группа любопытных подростков, шныряющая по заводским подвалам в поисках злоключения на пятую точку, нечаянно нашла большую гермодверь. Ума хватило рассказать старшим. Так появился штаб с названием «Бункер 01», впоследствии переименованный в «Эмбер». Население росло, на заводе места всем не хватало, а после очередного прорыва люди решили спуститься под землю и жить там. Ветви деревьев, виноградные лозы трещали и падали, скошенные пулями и осколками снарядов. После точных попаданий артиллерии завалились внутрь крыши и стены нескольких строений. В садах, как песчаные фонтаны или гейзеры, десятками взметались вверх взрывы мин и снарядов, а затем оседали, барабаня вокруг комьями земли. Над заводской зоной нависла сплошная пелена из дыма и пыли, мешающая и дышать, и смотреть. Все вокруг резко переменилось после первого же артиллерийского выстрела. И тут и там снаряды сплющили, словно гигантским молотом, нехитрые постройки, превратившиеся в пыль, вырвали с корнями вековые деревья, завалили метровой толщины слоем защитные стены. Подошедший на подмогу атакующим тягач заваливал массивные заборы, постепенно отвоевывая жизненное пространство. Ворвавшиеся танки и БМП утюжили местность, превращая ее в лунный ландшафт. Рота заняла три больших строения, стоящих друг от друга на расстоянии 100-150 метров. Заработали саперы, одновременно то тут, то там раздавались оглушительные взрывы. Это взлетали в воздух дома. По всей площади града поднимались клубы белых и черных дымов. Происходило планомерное вытеснение противника с временно контролируемой им территории. А если точнее, то это мы прибыли временно на подконтрольную ему землю. А эмберцы постоянно тут живут. Жили. В ожесточенный бой вступила пехота. Отводили душу за гибель своих ребят у стен Светлого. Противник не жалел патронов, будто совсем недавно ограбил склад боеприпасов. Ни прорваться к основному зданию, ни даже поднять головы бойцы не могли. И продолжалось это долгие 10 минут. Но через 10 минут прижавший группу к земле шквальный огонь прекратился как-то на удивление разом. Будто выключили. Щелк, и больше ни одной очереди, ни одного выстрела. Орел приподнял голову и увидел, что эмберцы быстро отползают к пролому в дальней стене. Двое бойцов авангарда, залегшие в воронке, считая перед самым носом штурмующей группы, попытались присоединиться к товарищам, но как только первый показался в зоне поражения, орел тут же всадил ему в затылок пулю. Второй нырнул обратно в воронку и стащил тело товарища вниз. Орел на всякий случай прижался к земле, ожидая ответного огня из пролома, но бойцы почему-то не стали прикрывать неудачно отколовшийся авангард. У орла даже возникло ощущение, что они вовсе ушли из цеха. Рейдер без проблем дополз до укрытия соратников, спрыгнул вниз и присел рядом. Предчувствия кавказца оказались верными, все были тяжело ранены. Этот парень и с ним еще двое отчаянно бились на стороне Парадиза, но орел их не мог узнать даже в лицо, хоть и обладал отличной памятью. «Видимо, из гостей», – подумал он тогда, – «хорошо воюют, надо Киру сказать про них». Осмотрев ребят, он понял, что в живых остался только один. Две пули прошли на вылет через левое плечо и грудь, примерно в области верхушки легкого. Подбитый боец не мог нормально дышать, только часто и поверхностно, он едва шевелился от большой потери крови. Орел быстро осмотрел раны и принялся распечатывать аптечку. «Не надо!» – хрипло прошептал парень. «Кранты мне!» «Молчи, да?» Орел расстегнул ремешки разгрузки, затем бронежилет. «Простреленная легкая – это не кранты совсем, а временное неудобство. Главное – обе дырки герметично заткнуть, чтоб воздух не подсасывало, где не положено. А плечо – это вообще ерунда. Сейчас спек тебе к отцу вколю и все дела», – говорил орел с довольно сильным акцентом, торопливо накладывая повязку. Как говорят, расслабься и получай удовольствие, брат, да?» Уверенный тон и умелые действия незнакомого бойца немного успокоили рыжего паренька с огромным количеством конопушек по всему лицу. Но взбодрился он всего на полминуты. Потом снова скис. «Сушняк, как с бодуна!» – облизнул он пересохшие губы. «Порядок, слушай!» – сообщил орел, заканчивая перевязывать грудь и приступая к наложению повязки на плечо. «Ты, попей, чего мучаешься? Воды, а сверху живчика или наоборот? Разницы нету никакой!» «А можно?» «Нужно, слушай! Ты ж не в живот пулю поймал! Пей, сколько влезет!» «Ты откуда все знаешь?» Раненый пошарил на поясе и отстегнул фляжку. «Доктор, что ли?» «Нет, воюю давно, слушай. Не трати силы зря, пей!» Парень приложился к фляге, но, сделав несколько глотков, поперкнулся, попытался закашляться и застонал от боли. «Не спеши!» Придерживая раненого, сказал орел. «Время есть, слышишь? Тихо все стало. Значит, хорошо, пока война нет». Эмберцы сдались спустя 3 часа от начала боевых действий в их районе. После переговоров своих со своими же, гермодвери отворились. Наконец-то мы ехали домой. Машины сопровождал умник. Вот и стены родного парадиза показались на горизонте. И все хорошо, и радоваться бы, но что-то не давало. Скребло на душе, тянуло. Всю дорогу, как на раскаленной сковороде, голым задом ерзал, не понимая, откуда прилететь должна плюха. Думал, перебирал в мозгу все варианты, но тщетно. Въехали в колодец, вышли из машин, устало направились в кабинет Седова. Нужно еще кое-что обсудить, и только потом домой. Точнее, к жене и детям, дома-то теперь и нет вовсе. Но ничего, разберемся немного, да новое отстроим, еще лучше прежнего. Из размышлений вырвал напряженный окрик Тароса, оставшегося в парадизе по ранению. «Док!» Леший первый повернулся, видимо, тоже голос насторожил его. Первым же и подошел к окликнувшему. Пара коротких слов, и батька резко изменился в лице. Я прибавил скорость. «Что?» Уже чуть ли не бежал, выкрикнул я на ходу. Посмотрел на Лешего, на Тароса и обмер. «Кто?» Леший положил свою ладонь мне на плечо и, сжав, тихо сказал. «Взрывник». Что дальше происходило, помню, как в тумане, словно дурной сон. Кошмарный сон. Рассказывали те, кто разгребал завалы и доставал из-под них людей. Разрезали крышу, сняли все, что было можно, разобрали лаз, сдвинули машину. Первую думали поднять малышку, но та перепуганная вцепилась в мать и ни в какую. Тогда девушка сама обвязалась веревкой, а ребенка взяла на руки. Мы потянули, они уже миновали капот машины, ну или то, что от нее осталось, когда раздался хруст и боковая плита со скрежетом поползла на них. Посыпались кирпичи, осколками бетона оборвала веревку. Девушка с ребенком закричали. Все произошло так быстро, что мы толком и среагировать не успели, как мальчишка стремглав вскарабкался, и откуда в нем только силы взялось, подпихнул вверх девушку, а сам уперся в плиту. Шелик буквально нырнул в расщелину, крикнул «Тяни!». Вытянули. Тех секунд, которые дал мальчишка, нам как раз и хватило. А потом дом схлопнулся. Так быстро мы еще никогда не разбирали, и 5 минут не прошло, как пацана вытащили. Но было уже поздно. Батон недалеко был, тут же прибежал, но и он ничего не смог сделать. Смутно помню, как я молча поднялся и пошел. Куда, зачем, не знаю. Ноги привели меня к дому лекаря. Постучал. «Здравствуй, Батоне!» — соболезнующим тоном сказал лекарь. «Проходи!» «Делай, что хочешь, но восстанови мне дар связи с призраками», – прохрипел я севшим до неузнаваемости голосом и шагнул через порог. Двое суток вдвоем разбирали тот ментальный клубок, который мне устроил псих, и, наконец, дар Улья заработал вновь. Я стоял у ямы, в которую кидали землю, засыпая полутораметровый сверток. «Бать, ну не грусти ты так, я же никуда не делся. Ну подумаешь, теперь в другом измерении нахожусь, ну я же с тобой. Я сделал свой выбор, бать, я обязан был сберечь семью и сберег. Ну не кисни ты так, а?» Тело словно онемевшее, мысли нет вообще. Я слушал щебет рядом стоящего сына и силился сообразить, где я и что тут делаю. Прошло полгода. «Ася, ты бы показалась Батону. Меня беспокоит, что все время бегаешь в туалет». «Ничего страшного. В моем положении это вполне естественно. Ты же доктор, должен ведь знать». «В начале срока, а у тебя 7-й месяц пошел». «Это нормально, говорю тебе. Мне мама говорила, что и в конце такое бывает. Но чтобы ты не нервничал, схожу». Выйдя из ванной комнаты, Ася присела на диван. Вид у нее был бледный и уставший. Я присел рядом и, обняв супругу, положил руку ей на живот. Оттуда меня ощутимо пнули. Ася усмехнулась. «Футболист!» «Мам, а как мы братика назовем?» Аленка сидела на ковре, разложив игрушки и баюкала маленького медвежонка с заплатками. Семейную идиллию прервал телефонный звонок. «Да», – поднял я трубку. «К 6 утра завтра, выезжаем от Лешего», – раздался голос Армана в трубке. «Понял, буду», и, выключив телефон, пошел собираться. «Врит?» «Да, но не думаю, что надолго. А ты завтра же сходи в клинику, не откладывай». Утром, еще затемно, выехали в деревню Тихое. После окончания в граде боевых действий Седой встретился с Рябым и заключил негласный договор о соблюдении неписанных правил с обеих сторон. Шалман свой он почистил здорово, оставив только почти нормальных людей, а все отребье пустил в утиль, неплохо на них заработав. С эмберцами тоже вопрос решили. После выдачи правящей верхушки и чистки некоторых личностей, остальных жителей оставили в покое и даже немного помогли по возможности. Во главе города встала пятерка, разделив сферы правления, как в парадизе. Буслай занял пост наподобие Седова. До Рубина он добрался и вспомнил ему все прегрешения не хуже, чем на страшном суде. А вот с разумными не все ладилось, как хотелось бы, и виной в этом, как всегда, были люди. Страх перед новым и непонимание происходящего вызывали ярые споры и возмущения большинства населения, несмотря на всю ту помощь, которую мутанты оказывали людям. Катенька откололась и ушла гулять по Стиксу практически сразу, но обещала заходить в гости, а чуть позже на остров в черном кластере вернулись все остальные, но не все там остались. Как-то Муха изъявил желание проведать Гидру, и ко всеобщему изумлению Умник и Микроб напросились с ним. Вернулся Муха один. «Где?» – спросил я с замиранием сердца, уже ожидая очередной удар судьбы. «Там остались». «Как? Она же их сожрет!» «Не переживай», – усмехнулся Альбинос. «Я договорился. Да и вообще, Умник уже больше скребер с разумом человека, нежели иной. В нем сейчас от иного только внешность, и та уже отдаленная стала. Лишь бы микроба не сожрали по случайности», – улыбнулся Муха во все свои 32 зуба. «Шутник!» Муха заржал беззаботно. «Ну, здравствуй, Гурл», – обнял Кир старого знакомого совсем по-дружески. «Задержался ты на этот раз. Что случилось?» «Работа, Кир, работа, будь она неладна. Весь мозг мне поимели в извращенной форме бюрократы проклятые». Кирт прошел в дом и уселся на диван. «Сюда бы их на пару дней, вот бы я насладился зрелищем!» Мечтательно так вздохнул, оскалив свои игольчатые зубы. Меня снова передернуло. Не могу я к его виду никак привыкнуть, хоть и видимся уже далеко не в первый раз. Гурл с профессором Оргофом прилетали обычно каждый месяц, но в этот раз задержались почти на два. Обмен информацией, обследование умника, мухи, меня, Натали и самого Кира. Обмен интересными нужными подарками, но и так всеми любимая игра в покер. Даже Леший втянулся, правда постоянно заменял Кэ на Хэ, но пристрастие от этого не уменьшалось. Два, иногда три дня занимал каждый подобный визит Кирдов. Иногда с ними прилетал Горыныч, и тогда несчастный Кир нещадно лажал и проигрывал. В этот раз ничего не изменилось, и после очередного разгромного поражения, попивая коллекционный коньяк, Герман с издевкой подметил, что даже мальчишка, он имел в виду меня, играет уже гораздо лучше, нежели горячо обожаемый братец, и такими темпами он скоро и детям сливать начнет по полной. Невольно я вспомнил взрывника и как учил его этой игре. Подумал, как было бы здорово, сиди он с нами за одним столом. Видимо, мысли сильно отразились на моем лице. «Ты так привязался к этому ребенку?» Тут же переключился Герман с брата на меня и как-то нехорошо переглянулся с профессором. Глаза у обоих фанатично заблестели. «А что, если бы тебе дали шанс его вернуть? Но вполне...» «Закрой свой рот!» Неожиданно рявкнул Кир, поднимаясь со стула. «А ну, пошли-ка, выйдем!» И, не дожидаясь согласия, подхватил растерявшегося Германа, поволок из дома во двор спиной вперед. Кир явно понял, о чем речь. И ему это очень не понравилось. Я занервничал, заволновался, почуяв мелькнувший сквозняк надежды. С улицы раздался ожесточенный спор на немецком. Все присутствующие молча переглядывались, а я с интересом уставился на Оргофа, который довольно заинтересованно пялился на меня с легкой улыбкой человека, знающего некую тайну, которая способна помочь моему горю. Клыки у него вывалились пару месяцев назад, и он избегал откровенно зубоскалить, видимо, комплексовал из-за дыр в пасти, иначе бы точно расплылся в улыбке чеширского кота от предвкушения задуманного. На улице что-то глухо грохнуло об стену дома. Фома дернулся, но Леший его удержал на месте и отрицательно покачал указательным пальцем, не поднимая руки с колен. Спустя пару минут оба брата прошли к умывальнику и, сняв с себя остатки недавно кипельно-белых сорочек, поливали друг другу, смывая водой следы крови. У Кира сильно расквашен нос и ссадина на скуле, а Герман красовался разбитыми губами и фиолетовым здоровенным фингалом. «Ну что, братцы, побеседовали?» Елейным голосом поинтересовался батька. «А теперь рассказывайте, в чем дело?» Начал Кир. «Долго рассказывать, но итог, оно того не стоит. Это слишком опасная затея, практически с нулевым положительным результатом». «Практически, но все же есть!» – встрял Герман. «И сколько раз ты проводил испытания?» «Много. И сколько выжило?» «Не хватало энергии, но док сам, как станция, мы с Оргофом еще в прошлый раз задумались и поняли нашу ошибку. В этот раз все должно получиться, я уверен». «Нет». «А может, все-таки у меня спросите и по-человечески объясните, о чем речь?» Оба брата уставились на меня. Герман с фанатичным вожделением, а Кир с беспокойством. Кир налил себе в стакан коньяка, выпил, отобрал у прапора сигарету и, сделав пару затяжек, вернул обратно. Уселся на стул, задумался. «Еще наш отец, – начал он, – занимался эзотерикой и исследовал различную энергию, ее свойства, а в частности энергию жизни, душу. Какие только эксперименты он не проводил! Спустя годы мы продолжили его работу, и только попав сюда, смогли изрядно продвинуться. – Но все же перенос души в другое тело нам так и остался неподвластным. Мы не боги, что еще раз доказала природа. Из-за этого мы поссорились с Германом. Потом я ушел, а он, как оказалось, продолжил дело отца и добился немалых результатов после того, как скооперировался с Оргофом. Кирды, как оказалось, тоже давно заинтересованы этим вопросом. Но все попытки переселения души оканчивались крахом. Я давно им говорил, чтобы перестали дурью маяться, что это бессмысленно. Но кто бы меня слушал? «Нам не доставало мощности установки», — снова встрял Герман. «Если накачать единичную человеческую энергию дополнительной силой прямого контакта, то она сможет продавить пространственную мембрану разделения душ и занять пустой сосуд». Кир хотел перебить брата, но лишь и не позволил, показав жестом Герману продолжать, а Киру помолчать. «Последний опыт показал, что для пересадки лучше всего подходит идентичный сосуд, то есть это должен быть двойник из параллельного мира, того же возраста обязательно. Миры Стикса как специально созданы для подобного». «Да, раньше мы пробовали с близнецами», – влез в разговор профессор. «Не получается. А вот с двойниками...» «У нас с Горынычем было 3 почти удачных попытки в прошлом месяце. Один из объектов эксперимента живы до сих пор». «Правда, безумен, увы», – добавил более тихим тоном. «Ну ты, гнида, Герман!» С неимоверной злобой сквозь зубы прошипел Кир. «Давно, значит, задумал, падла ты тихушная!» И медленно начал подниматься со стула, щека его дергалась. Повисшее напряжение в атмосфере комнаты грозило взорваться кровавым побоищем. «Сенсоры мои уже гудели». Громкий хлопок тяжелой ладони о стол, приправленный отборной матерной бранью лешего, немного разрядил обстановку, но не только Киру и мне хотелось немедленно совершить убийство 2 светил науки. Даже Гурл скрипел отросшими зубами, глядя на лица ученых. Я закурил, задумался. Сердце колотилось просто бешено. Повеяло уже не сквознячком надежды, а хорошим таким бризом. «Но шанс все же есть, хоть один из 1000!» Неожиданно для всех нарушил я повисшую предгрозовую тишину. «Да?» Тут же нашелся Оргов. «С твоим даром и белым жемчугом примерно 50 на 50!» Кир развернулся в мою сторону резко. «Док, это безрассудно, пойми ты, наконец!» «Согласен полностью, но будь у тебя хоть один шанс из 1000 вернуть близкого человека с того света, ты бы, отринув его, смог бы дальше жить с чистой совестью, спокойно, не возвращаясь мысленно раз за разом к тому моменту и не проклиная себя за отказ. Страх смерти, страх за собственную жизнь – если есть шанс даже на обмен?» «Нет, не смог бы». «Что для этого нужно?» — пробасил Леший, обращаясь к довольным светилам науки. «Нужно найти двойника мальчика и создать условия естественной смерти. Вся загвоздка в том, что переселение души должно произойти в физически целый сосуд и только в момент смерти, буквально в первые секунды. Чем дольше тело без жизни, тем сложнее будет им овладеть с пользой. Как это? Обалдел я от услышанного. Не понял, подожди, это что же получается? Нам надо найти двойника-взрывника, заморить ребенка до смерти. Я правильно вас понимаю? Совершенно верно. Где ты его нашел? На том же кластере и надо отлавливать. Другого способа нет. Проверено не единожды, подтвердил Горыныч с опаской, косясь на брата. Ну, в принципе, начал Оргов, теоретически есть еще один способ, но это невозможно по причине вашего туда проникновения. Ну, договаривай, раз заикнулся, зарычал прапор, еле сдерживаясь. Центр управления переносом, выпалил профессор и со страхом покосился на горло. Но это невозможно из-за неизбежного заражения. Вы погубите спорами все живое в нашем мире, проникнув через портал. Я первый вас убью. Простите. Прапор оскалился. Ну-ка, ну-ка. Допустим, у нас есть такой центр, и что это дает? Глаза у обоих кирдов распахнулись неимоверно широко. «Я сказал, допустим!» – резко прервал прапор расспросы кирдов. «Допустим, есть!» – уже более спокойным тоном, заглядывая в глаза Оркова, продолжил старый вояка. «Что это меняет?» Орков посмотрел на Гурла и, получив одобрительный кивок, сказал. «Все! Буквально в корне все меняет!» Мы можем запустить программу поиска двойников по всем доступным этому центру вселенным и вычленить каждого больного или при смерти ребенка. Программа сама найдет наиболее слабого, и тогда останется только подождать подходящего срока, и мы никого не будем убивать. Отнюдь. Он сам умрет, а душа твоего мальчика из ноосферы займет свободное тело. Теплое тело. Таким образом, он не только вновь обретет полноценную жизнь, но и очутится в другом мире, свободном от этого кошмара. Но перейти из нашего в параллельный мир – это не просто продавить мембрану пространственного измерения. Тут такая мощность нужна. Кир включился как ученый, уйдя в рассуждение о реальности того, что уже давно посчитал нереальным. Но если конвертировать энергию белого жемчуга и накачать ею... «Док, ты говорил, что взрывник у тебя уже может предметы двигать?» «Да, и не только двигать, но и швырять. За полгода ежедневной прокачки он стал довольно мощным полтергейстом. Да и втягивает в себя уже столько, что у меня мощи иногда не достает». «Хм...» Кир тер подбородок. «А ты знаешь, это многое меняет. Если он достаточно силен, чтобы выйти в астрал, то он проникнет в любую вселенную. Главное, нам ничего не напутать и суметь сгенерировать постоянный приток манны и локальную привязку к телу установить. А получится?» Обратился он уже к брату. Я немного смутился, но все же признался. Он давно уже в астрал выходит. Мне с ним там общаться как-то удобнее. «Однако», – изумился Кир, – «чего же раньше ты не говорил, док?» «Зачем? Кому она что дает, кроме нас двоих?» – пожал я плечами. «Раньше да, согласен», – встрял Горыныч, – «но теперь для нас это очень важная информация и дает реальные шансы на удачный переброс». Кир молча мерил комнату шагами, а на лице отражалась усердная работа мысли. «Как я понимаю, это не пустые рассуждения. Гурл напрягся, как хищник на охоте. У вас действительно есть доступ к центру управления?» «Но не одни живые впереди планеты всей», — усмехнулся Леший. «И мы не лыком шиты. Да ты не боись, мы пакостить не собираемся, чай не дурачье». «Я обязан доложить об этом», — сдавленно произнес гуру. «Хм...» — сосредоточенно почесал Леший бородатый подбородок. «Ну, у тебя, конечно, есть выбор. Молчать и оставаться нашим товарищем или просто молчать совсем. Понимаешь, о чем я?» «Не дурак, но и ты пойми меня». «Я тебя отлично понимаю и еще понимаю, что он...» Батька указал на профессора, уже вовсю обсуждающего с близнецами предстоящую операцию. «Скорее удавится сам, нежели упустит такую возможность. А заложив нас начальству, не видать ему своих экспериментов, аки собственных ушей, потому как док в нашем мире, а центры эти в вашем, и только один единственный есть тут». Указал он пальцем себе под ноги, посмотрев на Кирда, как на дитя неразумное. «Ты понимаешь ход моих мыслей?» Гурл хмурился все больше и больше. «Он-то точно промолчит и наверняка даже под пытками не скажет. А ты?» Продолжил Леший психический прессинг. «Ай, да черт с вами!» Кирт рубанул в сердцах воздух. «Вы и так меня уже втравили на сотню увольнений. Одним больше, одним меньше. А жизнь всего одна. И с вами она стала гораздо веселее. Ну что, когда летим по нове?» «Вот это наш, друже, вот это по-нашему!» Улыбнувшись, хлопнул он несчастного Кирда по спине. «Думаю, сегодня и полетим. Негоже время терять, да и давненько я на этой хреновине покататься желал». Кататься нам пришлось в натуральном аквариуме. Корабль Кирдов стерилен от спорового воздуха, и пройдя через входной телепорт, объект попадает в камеру дезинфекции и только потом в основную зону. Но мы сами, увы, являемся носителями и выдыхаем миллиарды вредоносных частиц. Нас попросту законсервировали в прозрачной герметичной камере и установили переноску в грузовой отсек. Покатались, называется. Неприятно. Однако, что поделать? Варианты более удобного и быстрого передвижения, к сожалению, отсутствовали. Кирды прилетали на малом летательном аппарате, управлять которым мог и один пилот. Ненужных свидетелей, хвала небесам, не было. «Пап, я не хочу там оставаться. Посмотри, какая природа, красота и никаких мутантов». Сердце мое разрывалось от боли, но я продолжал уговаривать, желая для мальчика нормальной, спокойной, а главное, безопасной жизни. «Нормальная семья, сестры, мать с отцом, тебе там будет лучше. Глянь, как она плачет. Она будет тебя любить, как родного. Да что я говорю, ты и есть для нее родной». «Нет», — уперся он рогом, — «я хочу домой, к тебе, к ребятам, к Асе с Аленкой. Вы моя семья, а не они. Перенесите меня обратно, пожалуйста», — умолял он, чуть ли не плача. «Скоро уже», – поторопил меня Оргов, – «давай ложись», – и принялся подключать ко мне беспроводные нашлепки. «Пап, ну скажи им, пусть перезагрузят маленький участок и перенесут меня обратно в Стикс, они же могут, ну пожалуйста!» «Хорошо, готовься, делай все в точности, как объясняли Кир с Горынычем». И, повернувшись к ученым, я передал слова взрывника о возврате его обратно. Кирды сильно удивились, но спросили лишь, есть ли у нас еще белый жемчуг, кроме того, который я сейчас съем, на случай, Если мальчик окажется неиммунным, что, скорее всего, так и будет. «Есть, не ищите», – ответил вместо меня прапор. «Пацана только верните». И снова закурил. Нервничал он не меньше меня. Да все нервничали. Лишь он почти всю бороду уже выдрал. Я посмотрел на друзей, на три белых шарика, согревающих живым теплом мою ладонь, и проглотил их, тут же ощутив разливающиеся волны по всему организму, исходящие из желудка. Датчики, присоединенные к моему телу, начали работать. Аппаратура принялась пищать, трещать и издавать множество других различных звуков. И я лег на кушетку и, закрыв глаза, вышел в астрал. Маленький вихрь крутился воронкой, набирая мощь с каждым оборотом. Я протянул руку, и ее захлестнуло словно жгутом. Сырая белая манна втекала в одну руку и выходила голубым жгутом из другой, образуя вторую воронку, к которой присоединился взрывник. Сначала ничего не происходило, и сколько прошло времени, определить в этом состоянии я не мог. Тут оно текло иначе. Я смотрел на мальчика и улыбался, перекидываясь с ним мыслеобразами. Так мы наловчились общаться в астрале без единого слова. Голубое свечение уже не впитывалось в само тело, оно обволакивало его, как кокон, вращаясь, стало походить на вихрь. Теперь я уже не видел взрывника, только чувствовал. Внутри меня все начало жечь, как будто вместо крови по венам бежит раскаленный металл. Еще немного, и я начну орать от нестерпимой боли. «Что это?» – вспыхнула внутри беспокойная мысль. Кокон снизу выпустил хвостик и начал вытягиваться в собственную воронку, будто вода уходит вниз, но ему явно не хватало мощи. Хвостик все время подскакивал обратно, скукуживался. Нужно увеличить поток волновой энергии, и времени оставалось катастрофически мало. Вихрь манны иссякал на глазах, а мое астральное тело все пылало огнем. Заорал я, что было мочи, и качнул волну силы на полную, как только мог. Белый вихрь начал таять еще быстрее, а голубой резко вытянулся, уйдя в бесконечную даль, и, ярко вспыхнув, схлопнулся, исчезая. Меня хлестнуло обраткой с такой силой, словно сшиб КамАЗ, размазав всего по асфальту. Удалось. Последнее, что мелькнуло в моем сознании, и разум отключился. Я провалился в никуда, в полную безграничную мглу, в нирвану ширяльщика. Нужный сосуд нашелся практически у черта на куличках, на свалке, как сказал Горл. Этот мир давно забросили после ядерной войны и позабыли о его существовании. И вот, как ни странно, но жизнь на планете возродилась и начала новый виток. Люди на вид вроде нормальные, строили новую цивилизацию, развивались, и там в одном из поселений лежал при смерти тот, кто и был нужен. Если бы не ДНК-поиск, то навряд бы в том мире сработал обзор Homo sapiens. Давно рухнувшая цивилизация никого не интересовала, и все локальные привязки давно деактивировались. «Установил связь?» «Да, стабильно. Выводи на экран. Есть. Показатели дока. Зашкаливают, но пока держится». Герман нервно отстукивал пальцами по панели. «Пора бы уже. Сфера портала неактивна. Не вижу колебаний мембраны. Не вытянет. Слишком мало энергии в импульсе. Надо больше». «Куда еще больше? Посмотри на датчики. Мощности не хватает, проф». «Есть что-то! Гадство сорвалось! Есть! Есть контакт! Давай, давай, еще немного!» – орал Оргов, как на футболе за форварда. Приборы пищали один громче другого. Все датчики подскочили на максимум. В следующую секунду панель задымилась, заискрила. Освещение утратило мощь, сразу ярко вспыхнуло и в бункере жахнуло так, что если бы не муха, вовремя успевшая накрыть всех куполом, в живых в помещении не осталось бы никого. Из-под многотонного завала людей выкопала гидра со своими отпрысками. Она услышала призыв самца и поспешила на выручку. Дети не понимали, почему нельзя есть эту еду, а надо ее еще и кормить. Но мать ослушаться не смели, и странного скребера, который приказывал их матери, они почему-то побаивались, хотя на вид он был почти как еда. Вскоре люди покинули остров, оставив семейство в покое, и молодые скребрята быстро позабыли о странных человечках. Но гидра скучала. Ей нравились эти человечки. Ей снова хотелось той зеленой, неживой совершенно еды. Арбузов. Кажется, так называет их умник. В деревню Тихую вернулись спустя неделю после аварии в бункере. Эксперимент удался. Перед самым взрывом все видели, как умерший мальчик открыл глаза. «Все хорошо, вот только бункер жалко», – со вселенской печалью на лице сказал весь перебинтованный Горыныч. «А какие грандиозные у меня планы были!» «Не у тебя одного», – пробурчал не менее забинтованный Оргов. «Зато мы теперь точно знаем, что перенос душ – это реально вполне», – заявил Гурл, жутко шепелявя. Отлетевший кусок панели выбил ему все передние зубы. Вот только Дока чуть не угробили. И бункер. А ну его в качели, жалко. Поддержал беседу грустный Кир. Да, а сколько там всего было? Прерывисто вздохнул Фома. В этот момент в комнату вошел Леший. Пустое, не о том печалитесь. Все живы и почти целы, вот только Дог без сознания до сих пор. И это мне ой как не нравится. Поставил на пол здоровенный металлический короб, один из немногих предметов, который удалось откопать микробу после взрыва. А главное, я душ его не слышу, не гудит она более, и это пугает. Что есть тело без души? Даже будь оно трижды живым. Кто есть мы? Люди? Негоже за богов работу их делать, негоже. Ох-хо-хо! Покачал он головой, глядя на спящего непробудным сном Дока. Завтра дома будем. Может, батон чего сможет сделать? С надеждой в голосе сказал Арман. На рассвете кирды улетели, а вечером перед самым закатом два краза «Спартан» въехали в город. Я вышел из комы спустя 2 месяца, и то благодаря совместным усилиям 2 опытных, сильнейших знахарей – Батона и удачно заглянувшего в гости к старому знакомому змея. «Ну, здравствуй, Батона!» – первое, что я услышал, еще не открывая глаз. Поднять веки оказалось очень сложно. Я забыл, как это делать. Мое тело лежало неподвижно, никак не реагируя на мозговой посыл. Запахи, прикосновения чувствовал, но пошевелиться не мог, говорить тоже. «Паралич полный!» – подумал я, холодея от ужаса, но немного успокоился, вспомнив, что в этом мире все болезни – это временное неудобство. «Змей, ты точно уверен, что он вернулся?» «Абсолютно, Батона». Чьи-то пальцы подняли мне века. Смутно, как сквозь рифленое стекло, я увидел 2 склонившихся надо мной силуэта. «Оно маякни нам, болезный». Я попытался скосить глаз. «Получилось!» «Еще разок, работай давай!» Я повторил неимоверный трюк. «Вах! Точно вернулся!» Неделю меня разминали массажами, двигали конечностями, восстанавливали атрофированные мышцы. Теперь я мог не только самостоятельно моргать, но даже ходить на судно. Ася приходила ежедневно, друзья тоже не забывали. Как только узнали о моем пробуждении, устроили в клинику целое паломничество. И каких новостей за пропущенные 2 месяца жизни я только не наслушался. Но самыми важными оказались 3. Первое. Переселение души удалось, и взрывник очнулся в новом теле. Правда, больше они ничего не успели, и с возвращением в Стикс теперь серьезная накладка, потому как нашего бункера больше нет. Это и есть вторая новость. Ну и третье. Как обрадовали меня лекари, я теперь совершенно обычный человек, от слова «совсем». Не знаю, как ты умудрился выжечь себе все каналы, да после этого еще и живым остаться, случай нереальный. До этого выживали только подпаленные. Рассказывал о своих наблюдениях и змей. И я о таком даже не слышал никогда, поэтому задержался. Слишком интересно. Приложил руку к твоей реанимации. Очень хотелось пару вопросов тебе задать. Давай свои вопросы. На что смогу, отвечу. Как ты это сделал? О, если бы я только знал. Сам до сих пор в шоке и ничего не понимаю. Змей, я что, теперь так и останусь инвалидом? В смысле? А, не, махнул он рукой. С регенерацией у тебя все нормально, скоро побежишь. А вот с дарами все печально. Можешь считать себя обычным человеком. Получается, мне теперь и живчик не нужен. Зачем тогда я его пью? Не, живчик нужен. Ты иммунным так и остался. И даже дары присутствуют, но вот никакого взаимодействия нет. Ни взаимодействия, ни течения энергии. Каналы отгорели. Все. Полностью. Хреново. В случае с подпаленными, восстановление даже в форсированном режиме занимало месяцы. В твоем случае даже форсировать нечего. А создать искусственно? Не выйдет. Пойдет что-то вроде отторжения. Или нужен знахарь из тех, кто тут пробыл с полвека. Но и тут все под вопросом, что выйдет, а что нет. Ага, еще и найти такого надо. В этом регионе таких нет, я бы знал. Но я кое с кем общаюсь. Если твой случай моих знакомых заинтересует, то тут появятся очень интересные гости. Но раньше, чем через полгода, это не случится точно. Встречаемся нечасто, и это очень непросто, понимаешь? Я кивнул в ответ. Со змеем говорили еще долго, а потом он уехал, пообещав обязательно заглянуть, когда снова окажется в наших краях, очень далеких от его дома. Еще он говорил с мухой, о чем не знаю, но вскоре после отъезда лекаря муха покинул стаб, сказав, что ему нужно познать себя и ближе познакомиться со Стиксом, почувствовать его природу, понять суть. Спустя еще 2 месяца я уже вполне бодренько передвигался с тросточкой, правда, уставал быстро. Вот и в этот раз, совсем немного не дойдя до своего нового дома, уселся на скамейку у соседского забора передохнуть. Теплый ветер ласкал кожу, лето еще не началось, а уже чувствительно так припекало. Со всех сторон визжали пилы, стучали молотки, где-то работала дрель. Люди поднимали город, делали его краше прежнего. Запах свежей древесины и краски витал в воздухе. Я посмотрел на свой отбитый палец, чернеющий вчерашней гематомой, и усмехнулся. Нейрохирург со строительным молотком. По улице носилась угорелая малышня, а вон и Ася с Алиной показались из-за угла, шли из парка с колясками. сыновей выгуливают. И я махнул рукой, приветствуя, но они настолько увлеклись беседой, что не заметили жеста. Прапор вышел в белых кальсонах, нагрузил два мешка песком и понес во двор. Чинук, сидящий на коньке крыши, в ожидании очередного кровельного листа, помахал мне рукой, мол, заходи. Я кивнул и улыбнулся в ответ. Жизнь продолжается, парадиз отстраивается.